Глава 29. В избе было восхитительно тепло, даже немного жарко. Особо разглядывать хоромы крутобокой атаманши Яромире было не досуг. Младенчик снова зашебуршился в своем гнезде, и вдовка, поскорее скинув кожух на лавку, принялась развязывать шали. «Это вы где ж таким добром-то разжились?» — осведомилась хозяйка, с любопытством заглядывая Яре через плечо. «Чей желторотик?» «А если мой?» — бросила вдовка, не глядя на собеседницу. «Да прям, уж до 9-то я счесть сумею, ты бы не успела». «А мужик колдун на что? Вот раз и наколдовал чудышко такое». «Оно ему надо!» — голос рыжухи звучал слинцой. «И кому ж как не тебе лучше всех знать, кому что надо, да?» Морозно-колким шепотком отозвалась Яра. Вздохнула устало и продолжила спокойней. «Родня это моя, племянник сиротой остался». «Тю, не выживет!» — протянула хозяйка, разглядев тщедушное тельце. «Захлопнись-ка, пророчица хренова!» Сверкнула на нее глазами Яромира, но вновь смирила подступающий гнев и попыталась договориться с наглой бабой. «Помоги молока подогреть, будь человеком, мальцу плохо совсем. Где тут у тебя крынка? Я все сделаю». «Да сиди уж!» Все так же лениво отозвалась рыжая и размотала сверток, врученный ей Риго. «Сама справлюсь». В свертке оказался флакон, заполненный белой жидкостью. Рози ушла вглубь избы, а Яра быстро перепеленала младенчика и опустилась на лавку, прижимая к себе крохотный комочек. Ожил детенок, порозовел и посапывал тихонько, пребывая в мирном младенческом сне. Станил им лавка притихшие, то ли от усталости, то ли от робости, сидели рядом. Мшица и та жалась к ногам маленькой хозяйки, не решаясь подать голос. Изба оказалась зажиточной. По полу раскатаны тряпичные дорожки, полки прикрыты вышитыми завесочками, стены добротно законопачены, окна наглухо занавешены темной тканью, не пропускающей наружу ни лучика света. Смысла в этом Яра не углядела, но мало ли для чего хозяева окна закрыли. Ни ее дом, ни ей здесь и порядки наводить. Рыжуха вернулась быстро, водрузила на стол чугунок с еще теплой кашей, положила хлеб, расставила миски. Поверх вышитой рубахи трактирщица щеголяла подбитой беличьим мехом душегреей. «Угощайтесь! Разносолов особых нет пока, не ждали гостей об эту пору, но голод утолить сможете». «Спасибо», — искренне поблагодарила Яра. «С молоком что?» «В печку сунула. Она уже не жаркая, но подогреть хватит. Погоди малость. Отложи детёта, хоть поешь спокойно». «Не голодная я, благодарствую». Когда молоко согрелось, Яре выдали блюдце и чистую ветошку. Свернув из тряпички жгуток, вдовка принялась обмакивать нехитрую конструкцию в молоко. Малыш радостно вцеплялся губами в это подобие рожка, высасывая пропитавшую ткань жидкость. «Доходяга!» — только и произнесла Рози, поглядев за кормлением. Яра и спорить не стала. В тепле ее немного разморило, и тратить силы еще и на перерекание с рыжухой совершенно не хотелось. «Яра, а мы здесь спать будем?» — негромко спросила Млавка, когда хозяйка добавила к чугунку с кашей еще и самовар. «На палатях вам постелю!» — отозвалась вместо вдовки Рози. «Псину так и быть в избе оставлю, но на полу чтоб. Могу старый кожух ей подстелить». Распахнулась дверь, впуская струю стылого воздуха со двора. Риго скинул на пол котомки и тяжело опустился на лавку. «Эй, ты помирать, что ли, собрался?» Всплеснула руками Рози, всматриваясь в осунувшееся лицо парня. «Краши в гроб кладут. Ты не ранен?» «Нет», — мотнул головой Риго. «Пошептаться бы нам». «Ну, пойдем, пошепчемся». Рыжуха направилась к занавеси, отделяющей спальную часть избы. Риго, окинув предостерегающим взглядом собравшихся у стола, последовал за ней. «Чего с тобой? За лекарем послать?» — негромко спросила хозяйка, как только они оказались в относительном уединении. Колдун взмахнул рукой, поморщился, словно ударился о невидимую преграду, и лишь после этого ответил. «Можешь не шептать, нас никто не слышит. Лекарь мне не нужен, отдых нужен, сон долгий и еда, как для хворых детей». «Да что с тобой? Можешь сказать?» «Волжбу сложную творил, сил много отняла». «Так, может, хозяину весточку послать? Больно ты плохо на вид». «Нет, Рози, я буду в порядке, как только отдохну. Где мне прилечь можно?» «Да тут и ложись». Женщина указала на аккуратно застеленную постель с кружевным подзором. А чем кормить-то тебя? Неужто все же молоком? Что детям малым при хворобе дают? Кашки жидкие, ушицу из курей. Ухи пока нет, ее готовить надо. Кашу могу быстро молоком разболтать. Хорошо, пусть каша будет, а потом я посплю. Риго успел скинуть одежду и плюхнулся на постель. Я о помощи тебя попросить приехал. Вот уж диво дивное, чудо чудное. Чтоб ты и помощи искал. Что стряслось-то? Рози с изумлением взирала на колдуна, с явным напряжением откинувшегося на стену. Присмотри за ними, Рози. Мне уехать надо, а больше обратиться не к кому. Да куда ты поедешь-то, малохольный? Ты еле сидишь. Может, все же лекаря кликнуть, а? Если ты тут дух испустишь, с меня ж хозяин три шкуры сдерет. Сказал уже, что оклемаюсь после сна. Пообещай, что позаботишься о Яромире и детях. За пацаном только пригляд нужен. Есть у него привычка брать чужое и текать. Ну, пусть попробует. Нехорошо усмехнулась рыжая. Моим орлам скучно становится, когда ничего не происходит. Вот как раз и поглядим, чья возьмет. Утечет, я дозорным бошки пооткручиваю, чтобы не расслаблялись. А словят, повеселятся. Как знаешь, равнодушно бросил Явор. За Ярой и детьми приглядишь? Пригляжу, куда я денусь. Долг-то завсегда платежом красен. Только, сдается мне, малой не жилец, больно плох. Должен выжить. Я на него таких заклятий навесил. Должен. Это ты ради него так надрывался? Скажи, на милость, как тебя зацепило? Цокнула языком хозяйка. Он взглянул на атаманшу тусклым взглядом из-под тяжелых век. Зацепило, Рози, сильно зацепило, просипел колдун. Сам не думал, что такое со мной может случиться. Но вот же, случилось. Рыжая поджала сочные губы, ноздри ее аккуратного носика гневно затрепетали. «Ладно, спи уже», — проговорила раздраженно. Развернулась и ушла. Вскоре в избе стало совсем тихо. Слышалось лишь ровное дыхание глубоко спящих людей да отдаленный лай собак за надежными стенами. Яромира прекрасно понимала, что не слышала разговора Явора с Рыжей, потому что колдун того не хотел. Неприятно стало, аж до слез. Но вдовка угомонила метавшееся в груди сердце, отогнала дурные мысли. Оказалось, что сделать это не так уж трудно, ведь она верила Явору. И ни единой крошечной капельки сомнения не могло отравить ее веры. Закрыла глаза и вскоре забылась чутким сном, ощущая близость хрупкого детенка. Проснулась Яромира от того, что младенец тихонько захныкал. С просонок вдовке показалось, будто чья-то невидимая рука развешивает по ближайшей стенке черную кисею. Раздался негромкий вздох, сопровождающийся шипением, и Яра испуганно обернулась, ожидая увидеть посреди избы Тайгучу. Но все выглядело мирно. Рядом тихонько сопели Млавка со Станилом, на дальней постели разметался Явор, а вот кровать у печки оказалась пуста. Из-за занавеси долетал приглушенный неровный свет, и Яра наконец сообразила, что напугавший ее звук издают падающие в воду отгоревшие части лучины, а за кисею она приняла метнувшуюся по стене тень. Стараясь никого не разбудить, вдовка неловко сползла с лавки, оправила рубаху, накинула на плечи шаль и, прихватив младенчика, пока не раскричался, выскользнула в освещенную часть избы. В массивном светце, уставленном посреди ушата с водой, горели две толстые лучины. Однако ж рыжеволосой хозяйки нигде не было видно. На печном шестке стояла знакомая крынка. Покуда Яра возилась с блюдцем и ветошкой, дверь распахнулась, впуская всклокоченную белесую фигуру, увенчанную вместо головы растопыренными крыльями. Ярка еле успела зажать рот ладонью, чтобы не завопить. «Чего уставилась, словно привидение увидела?» Неласково буркнула ввалившаяся в избу чудо-юдо. Очередной уголек с шипением плюхнулся в воду, огонек лучины выровнялся, и наваждение растаяло. Перед Ярой стояла Рози в какой-то мохнатой кофтенке, накинутой поверх рубахи. В высоко поднятой руке Рози сжимала куриную тушку. «Да ты себя в зеркало-то видела? Чисто ягая баба, со страху помереть можно!» Шепотом, чтобы не разбудить остальных, огрызнулась вдовка. Ловко прицепив курицу к вделанному в стену крюку, рыжуха убедилась, что кровь стекает прямиком в чугунок, и присела на лавку, одарив покряхтывающего младенца неприязненным взглядом. «На себя погляди, кикимора болотная!» — резанула шепотком Рози. «Ты чего вдруг птицу рубить-то вздумала посреди ночи? Не стала и дальше собачиться Яра. «А, ты же не слыхала!» Рози пошевелила плечами, скидывая кофтёнку. «Ушное варить буду, как раз готовиться к утру. Раз уж проснулась, ощипать поможешь, в четыре руки быстрее будет. Дался тебе этот задохлик. Чуть мужика через него не угробила, дура соломенная». «Что ты несёшь?» — вскинулась Яра. «Дитё же это, и так без матери остался. Бросить его, что ли, посреди зимы?» «Ну, дитё и дитё, их таких сколько мрёт? То-то, а мужика чуть в гроб не загнала». Упрямо поджала губы рыжая. «Ты ведь тоже хитромудрая дитём когда-то была. И народил же тебя кто-то, и выросла такое редкостное диво». «Без детёнка прожить можно легко, а вот без мужика куда как сложнее», — стояла на своём рыжая. «Ты, гляжу, сильно о чужих мужиках печёшься, сердобольная. Чего ж своего не завела?» «А ты за меня не беспокойся, у меня с мужиками полный порядок. Аж чужие погреться прибегают». Теперь в шёпоте и лёгкой усмешке трактирщицы яственно скользила издёвка. «Мне вот что интересно. Куда ж ты из ущелья подевалась? Мимо дозорных ты бы не проскочила». «Откуда тебе знать? Может, не так уж хороши твои бандиты, как ты про них рассказываешь?» «Хочешь проверить?» Улыбочка Рози стала воистину змеиной. «Ещё чуть, и яд сочиться начнёт». «Нет, не хочу», — равнодушно дёрнула плечом Ярко. «Мне без надобности». «Куда уж тебе?» «А что ты у мужика не спросила, куда я подевалась? Они ж тебе всё рассказывают». Яра запеленала насытившегося младенчика и метнула на рыжуху колкий взгляд. «Да не успела. Заняты мы были. Сильно». И рыжеволосая стерва с наслаждением потянулась. «Уж не ведаю, что там с тобой приключилось, но Риго из ущелья прямиком в мои объятия возвернулся. И всё случилось между нами, как в прежние времена. А уж я его знаю подольше твоего». Кровь бросилась в лицо Яромире. Хотелось сказать «врёшь». Но где-то в глубине души женщина чувствовала, что трактирщица выдала ей правду. «Ой, не сверкай глазищами-то! Что ты мне сделаешь? Космы повыдеришь. Да ещё знаешь вопрос, кто кому больше волосьев вырвет. Давай куру щипать, хоть польза будет». И выщипывая из несчастной курицы перья, Яромира на самом деле с наслаждением представляла, как выдёргивает яркие лохмы крутобокой стервы. «Раз не знаешь, что в ущелье случилось, значит, и не надобно тебе этого знать». С немыслимым спокойствием проговорила Яра, снимая с рук налипшие перья. «С той поры много чего приключилось, и только Риго решать, узнаешь ты об этом или нет. Сейчас я от себя могу только поблагодарить, что приютила нас». «Я Риго должок вернула». Рыжая яростно выхватила из рук соперницы ощипанную тушку и принялась опалять её лучиной. Похоже, на месте курицы представляла кого-то другого. «Знаешь, Рози, иди спать, я тут сама всё сделаю», — сказала Яра. Она сняла с гвоздя свой кожух, свернула его и в получившееся гнёздышко уложила младенца поперёк широкой лавки возле печки. Крохотный мальчонка, куда меньше, чем рождённый в срок ребёнок, выглядел точно едва вылупившимся птенцом. «Да как знаешь», — бросила трактирщица. «Охота мне с вами болезными ночь напролёт возиться. Своих забот хватает».